28 июля. На чай пригласишь? А то так жрать охота, что переночевать негде. Ослепляюще лыбится гад. Не стоит. Качаю отрицательно головой. Еще раз спасибо, что довез до дома. У тебя очень комфортная машина, но не надо больше искать со мной встреч, хорошо? Почему? Я так устала за сегодняшний день. Сказывается стресс и отсутствие обеда, а Женя задает глупые вопросы. Потому что мы оба совершили ошибку. Терпеливо и, надеюсь, доходчиво поясняю. Когда переспали? Нужно забыть о той ночи и остаться просто знакомыми. На «просто знакомыми» Женя вдруг морщится, будто у него болит зуб мудрости. Уставился немигающим взглядом в лобовое, положил руки на руль. Сжал его пальцами так, что те побелели. Что-то скрипнуло, возможно, зубы. «Я хочу точно знать, от кого ты беременна», — процедил. «Хочешь ты того или нет, я буду настаивать на тесте ДНК». Мысленно закатываю глаза. Пристал, как панелист. То ему не нужен ребенок, то настаивает он. «Я же сказала, что пошутила, отец, не ты». «Ага». Слышал я уже это. Только тот мужик с собакой тоже удивился неслабо, когда узнал про твою беременность. «Что?» — округляя глаза. «Ты ему сказал? Зачем?» — тяну шокированно. «Еще не хватало посторонних людей втягивать в мои проблемы, тем более соседа. Как я ему теперь в глаза смотреть буду?» «Господи!» — закрываю лицо руками. «Зачем ты свалился на мою голову? От тебя же одни неприятности!» «Сделаем тест упрямо». Делаю глубокий вдох, выдох. Мне вдруг становится все равно. Уже будь что будет. «Твое право», — устало прикрываю глаза рукой. «Буду на приеме у гинеколога. Спрошу, когда можно его сделать». «Я блефую, да». Не хочу, чтобы Азанов узнал, что ребенок его. Этого парня и так стало слишком много в моей жизни, а я хочу быть одна. Мне ведь ничего ни от кого не надо, только чтобы все меня оставили в покое. Хотя бы сегодня. А что, можно его сделать до рождения ребенка? Задает, на мой взгляд, наиглупейший вопрос. Конечно, смотрю на него, как на дурачка. Он в каком веке застрял? Не знает, что медицина настолько продвинулась, что ДНК-тест можно делать во время беременности? Только зачем ему эта информация? Пусть бы жил в неведении, я же не претендую ни на фамилию, ни на алименты. Юль, у тебя неприятности на работе? Всматривается в меня пристальным взглядом. Это из-за того павлина ты такая? Он что-то тебе сделал? Я просто устала и хочу домой. Я все-таки выхожу из машины. Слышу, как позади открывается и закрывается дверь. Женя вышел следом за мной. Ускоряю шаг, чтобы не догнал. «Утром заеду за тобой. Скажи, во сколько?» — кричит в спину. Машу головой отрицательно, не оборачиваясь. И скрываюсь в подъезде. Выдыхаю, когда дверь захлопывается. «Прости, малыш». Я сегодня не в состоянии терпеть твоего папочку. Конечно, для Жени закрытые двери не препятствие. Если захочет, найдет способ зайти. Но хоть какая-то передышка от него. Поднимаюсь к себе. Квартира встречает спасительной тишиной и спокойствием. Сняв обувь и кинув сумочку на пуфик, иду к окну. Машина Азанова стоит на парковке напротив подъезда. Ну и стой. Хоть живи тут под окнами. Пусть он меня не слышит, но от сказанных слов становится легче. Отхожу от окна и больше к нему не подхожу. Готовлю себе ужин из творога, банана и сгущенки. Пока заваривается чай с ромашкой, принимаю душ. Сил остается только на то, чтобы дойти до кровати. Едва голова касается подушки, вырубаюсь до утра. «Жданова, ты уволена!» Пялюсь в экран телефона, на котором высветилось несколько неотвеченных звонков от Марика, Ксюши и Ларисы. И вот это сообщение тоже от начальницы. Представляю, в каком настроении она его писала. Стас молодец. Так рассказал об инциденте, что мои оправдания не нужны. Меня сразу уволили. Можно на работу уже не ходить. Встречи с Ларисой не искать и не излагать свою версию. Она не поверит. Кто для нее я и кто Стас? Лариса уверена, что незаменимых людей нет, поэтому мастеров не держат, даже таких востребованных, как я. Наверняка уже нашла на мое место другого мастера. Захожу на сайт салона. Меня в списке сотрудников уже нет. Быстро хозяйка салона почистила справку. Но и отзыва вчерашней клиентки тоже нет. Пока нет. С горьким осадком на душе откладываю телефон в сторону, встаю, иду в душ. Действия все механические, отточенные ежедневной привычкой. Столько всего случилось за короткий промежуток времени, что происходящее не укладывается в голове. Я как будто живу другой жизнью, чужой, незнакомой. А вот у меня была любимая работа и стабильность в настоящем и будущем. А потом вдруг беременность, частые встречи, встряски с отцом моего ребенка, приставание и подлость Стаса, внезапные потери работы и, как результат, будущее неопределенное и пугающее. А вдруг я не вывезу все это? Работы нет, беременна, мать пьет, на поддержку или совет от нее рассчитывать не стоит. Так же, как и на заново. Абсолютно ненадежный мужчина плюс бабник. Замотав голову полотенцем, подхожу к окну. Машины Жени на стоянке нет. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Вроде хотел на работу отвезти, а самого нет. Ну, правильно, не будет же он тут ночевать. И про желание увезти меня на работу наверняка забыл сразу же, как ему позвонила одна из его тёлок. Удивительно, что пока вез меня вчера, его никто не домогался. Хорошо, что уехал. Ловить тут ему нечего. А что делать мне? У меня же теперь куча свободного времени. Так, Юлечка, нечего раскисать. Оглянись, жизнь продолжается. Есть повод сделать генеральную уборку, а позже косметический ремонт, подготовить детскую. Уборка – отличное средство отвлечься от проблем. Ею я занимаюсь вплоть до обеда. Мою, тру, перекладываю вещи, переставляю кое-какую мебель, набиваю два мешка ненужных вещей, несу на мусорку. А когда возвращаюсь, меня ждет на телефоне несколько пропущенных звонков от Ларисы и Марика. И СМС от последнего. «Юлька, не знаю, как ты это сделала, но Лорка рвет и мечет и требует тебя. На 4 у тебя записана клиентка. Будь!»